Братья и сестры, совершать свое спасение – это являть плоды нашего спасения. Первая тема – это тема свидетельствовать об Иисусе Христе, то есть плоды моего спасения или то, что я должен делать следующие шаги после своего обращения к Иисусу Христу – это свидетельствовать о Христе. Совсем не зря однажды Христос дал свободу связанному человеку. Он не сказал ему: «Теперь ты иди отдыхай дома, теперь делай, что ты хочешь, ты уже спасен». Он ему сказал: «Пойди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». То есть иди свидетельствуй, это будут плоды твоего спасения, это труд твоего спасения. А если не так, это будет влиять на твое личное спасение. Эту тему открывают два региона, Краснодарский и Кропоткинский. У них есть вступительное слово, участие, и да благословит их Господь, пожалуйста.